заставили департамент поторопиться с решением вопроса о нем. Через несколько дней после получения его второго письма в спешном порядке был составлен особый доклад о нем с указанием, что АЗФ может принести значительную пользу и что цена им требуемая совсем невысока. 10 июня 1893 года на этом докладе товарищем министра внутренних дел была положена резолюция «Согласен». Жизненный путь АЗФа был предначертан. Первое жалование из департамента АЗФом было получено за июнь 1893 года. Оно, конечно, выправило материальное положение АЗФа, но пользоваться им приходилось с осторожностью, так как иначе возникли бы подозрения у товарищей, хорошо осведомленных относительно местных возможностей заработка и о материальном положении родных АЗФа. Поэтому еще довольно долго АЗФ выдерживал линию почти голодающего студента и строчил прошение за прошением во все, какие только можно, благотворительные организации, преимущественно еврейские, рассказывая о своем тяжелом материальном положении и прося о помощи. Эти прошения он показывал товарищам под предлогом необходимости исправлять его плохой немецкий язык. Таким образом, создавалась легенда об источниках существования АЗФа, а иногда и добавочный доход в его бюджете. Только много позднее АЗФ перестал скрывать, что его материальные дела явно выправились. Более быстро перемена в бытии АЗФа вызвала изменения в его политической идеологии. В течение первых месяцев своего пребывания за границей он высказывался в весьма умеренном духе, выступал противником крайних методов революционной борьбы и в маленьком Карлсруйском кружке примыкал к марксистам. Став агентом-осведомителем департамента, он быстро передвинулся влево и уже в 1894-1895 годах приобрел себе репутацию последовательного сторонника террористических методов борьбы. В студенческих кружках он постепенно создает себе заметное положение. Говорить на собраниях он не любит. Он не теоретик, а практик. Но за налаживание различных технических дел берется охотно. Умело расширяет круг знакомств. Совершает ряд поездок в соседние города Германии, Швейцарии. Посещает интересные собрания и рефераты. Уже в августе 1893 года он едет в Цюрих в качестве посетителя, присутствует не только на открыто происходивших собраниях Международного социалистического конгресса, но и на собраниях русских учащихся и эмигрантов. В следующем 1894 году он посещает Берн, где заводит сыгравшее в его карьере чрезвычайно важную роль знакомство с супругами Житловскими, основателями Союза русских социалистов-революционеров за границей. Этот союз был невелик и невлиятелен. Тем старательнее основатели его искали адептов –